Глава вторая. Новая земля. Дагомея. Лимпо. 25-й год. Второй месяц. 14-е число. 15:00. Мы вышли из ювелирного магазина, сверкая одинаковыми кольцами на безымянных пальцах. Марк Амделер так и не появился, а Моника, похоже, стеснялась меня. Во всяком случае, в этот раз она не рискнула нам ничего предложить, да и сама продажа прошла быстро и скомканно. Нива была уже загружена и ждала нас возле двери. На этот раз за руль села Жанна. К моему удивлению, патруль на КПП не спешил нас выпускать. Вместо этого ко мне подошел капрал Акумба, взял под козырек и торжественно произнес: «Мистер и миссис Сухов, вас срочно приглашают в представительство ордена. Если вы не против, мисс Мэри Сью», — при упоминании этого имени он заметно покраснел, — «ждет вас прямо сейчас». Мы переглянулись и синхронно пожали плечами. В кабинете Мэри все было без изменений. Сама мисс Сью, развалившись, сидела на диване прямо под струей холодного воздуха из кондиционера. При нашем появлении она даже не пошевелилась, лишь лениво махнула рукой, указывая на место рядом с собой. «Садитесь». «Что случилось, Мэри?» Я был не на шутку взволнован. «Ничего страшного, Гена. Просто утром мне поступила информация, что 38-го числа на базе «Россия» ожидается прибытие Анны Карповиц». Я непонимающе махнул головой, прося продолжать. Но ответила мне Жанна: «Гена, это моя младшая сестра. Мэри, а что еще известно? Отец тоже с ней?» «По имеющейся у ордена информации, Анна Карповиц записана как сирота и идет по категории «Б», то есть по программе переселения неимущих». «Как неимущих?» Глаза Жанны стали вдвое больше обычного. «У папы же была хорошая должность и свой бизнес. Анька никогда ни в чем не нуждалась. Почему неимущих?» «Этого я не знаю. Но мне, как представителю отделения, в юрисдикции которого проживает ближайший родственник прибывающий, передали по ней информацию и попросили предложить вам встретить Анну Карповиц на базе «Россия». «Странно. Нас, когда мы с мамой приехали, никто не встречал». «Жанна, у вас же здесь не было родственников», — встрял я. «Нет, дорогая», — Мэри мило, но все равно официально улыбнулась. «В деле отмечено, что Анна Карповиц сообщила о родственниках здесь и попросила по возможности ее встретить». Она перевела взгляд на меня и продолжила: «А для тебя, Гена, это будет отличная возможность легализоваться. Я передам аудиозаписи и документы по твоему делу, и ты наконец-то получишь свой собственный ID». Она посмотрела на нас обоих, улыбнулась и добавила: «И тогда вы сможете взять одну фамилию». «Как настоящие», — она подчеркнула это слово, — «муж и жена». Потом мы сидели в бамбуковом баре и переваривали информацию. Я пил маленькими глотками кофе, запивая его по карпатской привычке холодной водой. Жанна цедила уже второй бокал вина. Между глотками она неохотно рассказывала: «Родители развелись, когда я пошла в первый класс. Не знаю, как он это сделал, но мы с мамой остались в однокомнатной квартире, а Анька ушла с ним в загородный дом. Отец тогда получил должность на таможне, а кроме этого открыл магазин по продаже конфиската. Формально владелец сделал свою сестру, тетку мою. Она вообще в другом городе живет, а управлял сам. Получилось очень подло. Они имели все, а алименты он платил с минимальной зарплаты». Было заметно, что Жанне неприятна тема разговора. Она вертела головой, отвлекаясь на всякие мелочи, и буквально заставляла себя продолжать рассказ. «Понимаешь, струна, она постоянно хвасталась. Я не хотела ее видеть, а она приезжала на машине с шофером, только чтобы похвалиться новой шубой, телефоном или еще чем-то. А мы впроголодь жили, Гена». Жанна сорвалась на крик, и у меня защемило сердце. Через минуту она справилась со слезами и продолжила: «Знал бы ты, как я ее ненавидела тогда. Мама всю жизнь все тянула сама. Я старалась, училась. Гена, я одевалась хуже всех в классе. А у Аньки было все, что хочешь, и она ничего не хотела делать. За нее все проблемы папочка решал. За нее, струна. А меня как будто и не было». Из глаз Жанны катились слезы, лицо раскраснелось. После каждого слова она всхлипывала, но продолжала: «Однажды Анька передала для меня целый мешок одежды, типа ей не подошло. Я, когда его взяла, чуть не умерла от счастья. Дома открыла, а там все ножницами изрезано. Ни одной целой вещи, Гена. Как я плакала тогда. Мне хотелось убраться далеко-далеко, чтобы никогда ее больше не видеть. А потом мы с мамой сюда уехали. И здесь я тоже училась, а мама работала. У меня ведь в школе даже мальчика не было. Одна учеба. Она махнула рукой, показывая, что не хочет об этом говорить. Потом все-таки продолжила. С отцом, скорее всего, что-то случилось. И за Анькой теперь ухаживать некому. Вот она к нам и потянулась. Думаешь, мы ей нужны? Да нифига. Ей нужен кто-то, кто будет счета оплачивать. Видеть ее не хочу. Жанна залпом выпила остаток вина в бокале и пьяно махнула рукой бармену, заказывая еще. Бармен посмотрел на меня, и я помотал головой. Он кивнул и налил в бокал сок. Похоже было, что сегодня нам уже никуда не уехать. Я посмотрел в глаза жены и предложил. Поехали домой, на биостанцию. Там и решим, что дальше делать. Может, вообще встречать твою сестру не будем. Жанна молча кивнула. Я положил на стол деньги, и мы направились к машине. По дороге никто не сказал ни слова. Я обдумывал ситуацию, а у жены просто закрывались глаза. Дома я помог ей зайти в спальню, бережно раздел и уложил в постель. Никакого осуждения не было. Я прекрасно понимал, что чувствовала моя любимая, и чего ей стоило поднять эти неприятные воспоминания. Новая земля. Дагомея. Лимпо. 25-й год. Второй месяц. 15-е число. 8:15. «Геночка, я тебя люблю. Спасибо тебе». Жанна подошла сзади, глаза мне закрыли ладони, в затылок уперлась мягкая грудь, а макушку увенчал звонкий поцелуй. «Не за что», — сквозь ее пальцы ответил я. «Я тебя тоже люблю». «Так что, мы едем?» «Чтобы она опять хвасталась?» «Нет уж». «Рыжая, она же пребывает по программе для неимущих». «Наоборот, похвалишься новым колечком, приоденешься. Хоть раз пусть тебе позавидует». «Ой, я и забыла!» Жанна улыбнулась, но потом снова нахмурилась. «Нет, не умею я хвастать. И потом, куда мы ее денем?» «Я не хочу, чтобы Анька с нами жила». «Думаю, когда ты расскажешь, что мы живем в кратере посреди горы джунглей, она сама откажется. А мы предложим доставить ее в Русскую Республику». «Ага, и повесим на шею маме. Не надо ей такого счастья». Раздался стук в дверь, и тут же, не дожидаясь ответа, в дом вбежал черный мальчишка лет 12, одетый в джинсовые шорты и бейсболку с вышитым почтовым рожком и надписью «New Mail». На плече его висела широкая кожаная сумка. «Мисс Сухов?» — спросил он, глядя на Жанну. Та важно кивнула и поправила. «Миссис». «Окей, вам телеграмма». Мальчишка вручил Жанне конверт, дал расписаться в квитанции и также бесцеремонно покинул дом. Жена быстро прочла телеграмму, о чем-то задумалась и, не глядя, протянула бланк мне. На листе бумаги латиницы было написано: «Выехала в Лимпо с караваном для Фисы. Дот. Встречайте, Дот. Мама». Новая земля. Дагомея. Лимпо. 25-й год. Второй месяц. 16-е число. 6:55. На площадке было шумно. Тарахтели, прогреваясь, лесовозы, перекрикивались их водители, последний раз перед выездом проверяя наличие всего необходимого и друг друга. Все вокруг выло укутанно серым дизельным дымом. Мы с Жанной стояли чуть в стороне. На моих плечах был рюкзак-однодневка, в руках оружейная сумка с новенькой 416-й. Глаза Жанны были красными и мокрыми. «Может, все-таки вместе поедем? Хотя бы до Лумумбы. Там маму и подождешь», — с надеждой спросил я. «Не могу, Геночка. Надо дом привести в порядок. Опять же, я огород затеяла. Дожди кончились, нужно поливать. За трубу, конечно, спасибо, но шланг сам с грядки на грядку не переползет. А если мама приедет и увидит у меня засохший огород, нам с тобой обоим будет стыдно. А не боишься одна? От людей-то далеко. Не волнуйся, милый, я буду не одна». Я сделал такую удивленную мину, что Жанна даже засмеялась. «Мы поедем вместе с Анжи и Мэри Сью. Вчера, пока ты болтал с Куртом, мы с Мэри хорошо поговорили, расставили все точки над ее. Она рассказала, почему все время дразнит тебя?» «Больше не будет. Ты приедешь, и я возьму твою фамилию. И все равно, три девушки одни в глуши. Поэтому к нам будет приезжать Джо. Думаешь, он оставит Анжи надолго одну?» «Как я понимаю, вы уже все вместе все решили, и дальнейшее обсуждение не имеет смысла». «Какой ты у меня умный». Жанна крепко поцеловала меня в губы и тут же спросила: «Ты документы не забыл?» Я молча достал папку с бумагами на получение ID, пролистал их и положил обратно в рюкзак. «Тогда передавай привет Боброву». «Караван! По машинам!» — раздалось со стороны КПП. «Все, люблю тебя. Удачной дороги!» Жанна снова поцеловала меня в губы и отвернулась. «И я тебя люблю. Счастливо оставаться», — сказал я ей в спину и направился к головной машине каравана. «Сегодня я был в качестве пассажира. Забрался в высокую кабину, последний раз помахал жене, и мы выехали за ворота». «Здравствуйте, мистер Стринг!» С каким-то ямайским акцентом окликнул меня водитель, как две капли воды, похожие на Боба Марли. «Я Микки Лаки». «Привет», — ответил я по-русски. Как ни странно, это русское слово пользовалось широкой популярностью у местных. «Лаки — это прозвище?» «Нет, са. Это фамилия». «Но с такой фамилией и прозвище не надо, верно?» «Ты прав, Микки». Мы еще поговорили о погоде, о популяции красного долгоносика, значительно сокращающего вырубку, о красивых девушках, которых, со слов водителя, вообще нет в Лимпо, но полно, прямо как долгоносика в Лумумбе. Караван не спеша выехал на совсем уже сухую грунтовку и начал медленно набирать скорость. Через некоторое время мы проехали поворот на базу «Дельта». Мне показалось, что среди деревьев кто-то есть, но наблюдатели не давали никаких сигналов, и я не волновался. Впереди лежал долгий и неспешный путь до Лумумбы. Чак убедился, что караван прошел мимо, слез с дерева и достал из заднего кармана выцветших обрезанных джинсов затертую до белых пятен черную коробочку рации. Привычно нажал на кнопку и сказал: «Караван уехал, брат». Рация что-то невнятно проскрипела в ответ, но Чак, похоже, прекрасно все понял. «Я его не видел». «Еще один скрип». «Иду». Парень почесал бритую макушку нежно-шоколадного цвета, достал из того же кармана самокрутку, облизал ее, чтобы быстро не тлело, прикурил, смешно чмокая толстыми коричневыми губами, потом подобрал с земли старый потертый АК и не спеша зашлепал босыми ногами в лес. Через полчаса со стороны базы на дорогу Климпа вывернула целая кавалькада машин. Два старых, потрепанных, но надежных военных внедорожника знаменитой марки «Джип» с ПКМ на станках, полные веселых чернокожих парней с автоматами, микроавтобус и грандиозная конструкция из тягача, тащившего платформу с бульдозером и прицепленный к ней сзади небольшой колесный экскаватор. Проехав километра 3, группа остановилась. С передней машины спрыгнул молодой чернокожий парень, минут 10 побегал по обочине, затем махнул рукой. Кавалькада свернула на неприметную и явно нечасто используемую колею и двинулась в направлении кратера Сухова. Мартин Мако, по прозвищу «Старший брат», сидевший на переднем пассажирском сиденье, шедшего первым внедорожника, важно надувал щеки. Он был по-настоящему счастлив. Впервые после смерти его старшего брата Иосифа белые начальники обратили внимание на мгновенно ставший бедным и гонимым род Мако и даже помогли деньгами, оружием, а кое-где и воинской силой. Семья вновь набирала былое уважение, и теперь старшим братом стал он, Мартин. А сейчас настало время доказать свою преданность могущественным белым хозяевам. Следовало занять кратер, позволив хозяйским рабочим провести какие-то изыскания, а также захватить живущую там белую женщину, но ни в коем случае ее не трогать. Это было оговорено особо. Старший брат вынул из кожаного офицерского планшета, такого же символа власти, как скипетр или держава, фотографию будущей жертвы и облизнулся. Девушка была хороша, к тому же ему обещали, что она сейчас одна. Он бы с удовольствием захватил ее просто для себя, если бы не приказ. Мартин прекрасно помнил, чем закончилось невыполнение приказа белого хозяина для Иосифа. Да и деньги, оружие и патроны для этого похода дали тоже белые. Мако-старший вздохнул и спрятал фотографию обратно. Новая земля, Дагомея. Лимпо, Лумумба. 25-й год, 2-й месяц, 16-е число, 26:15. Солнце уже наполовину спряталось за горизонт, когда мы въехали в уже известный мне форт-заправку. Ворота открыл тот же пожилой хозяин, что и в прошлый раз, да и автомат на его груди, по-моему, был все тем же. Старик тоже меня узнал и поинтересовался, куда я дел шкуры горных львов. Я честно ответил, что самку продал, а коврик из самца сейчас лежит у меня в спальне. Хозяин дежурным тоном посокрушался, что я не продал самку ему. На этом разговор сам собой затих, и начались привычные и неторопливые приготовления к ночевке. Я не стал скидываться в общий котел, вместо этого достал из рюкзака сухой паек. Не потому, что было жалко денег или не нравилась компания. Просто жена сунула мне их с собой аж 3. Да и бобер, уверен, не отпустит меня, не нагрузив хотя бы пары сытных, а главное, тяжелых русских армейских рационов. А я сегодня без машины. Не тащить же их на себе туда, а потом обратно. «Эй, Стринг, иди к нам! Хватит консервы лопать!» Раздался жизнерадостный вопль от костра, и вслед ему полетел заливистый многоголосый смех. Я удивился. Не знал, что пользуюсь такой популярностью. Взяв в руки распакованный рацион, я пошел к компании. Мгновенно сзади меня оказался пенек из тех, что служили здесь табуретками, а в руках керамическая миска с кашей. Я аккуратно положил сухой паек в центр круга и сказал: «Вот, ребята, угощайтесь». А то я в котел ничего не положил. «Не страшно», — ответил старший каравана, хорошо известный мне капрал Акумба. Каша оказалась густая, наваристая и очень-очень острая. Казалось бы, обычная, привычная с детства пшенка, но как разница культур меняет вкус одних и тех же продуктов? Можно было подумать, что в мою тарелку высыпали весь припасенный перец. Но мяса в каше тоже было много, и это радовало. Я, обжигаясь, вычерпал глубокую миску до дна, жадно запил кашу кружкой холодной воды, чтобы унять жар во рту, и обвел глазами сидящих вокруг. «Спасибо», — сказал я, никому не обращаясь. «Что тут началось?» Со всех сторон послышался хохот, крики и одобрительные высказывания. Акумба подошел и дружески хлопнул меня по плечу. «А ты ничего, выдержал». «Генри, вы что, весь перец мне высыпали? Зачем?» «Ну, не весь, половину. Надо же было проверить, как ты в коллективе». «Ну и как?» «Нормально, уживчив. Не подведешь». Все подходили ко мне, хлопали по плечу и лежали руку, что-то говорили. Через минуту я остался у костра один. Пора было и мне на боковую. Я достал спальник и расположился между двух длинномеров. Привычно просканировал пространство на предмет опасных хищников и, к удивлению, никого не обнаружил, даже змей. Только далеко, слева, почти на границе моей чувствительности, засыпало стадо рогачей. Я немного поразмышлял над такой пустотой и безопасностью этого места и пришел к простому выводу. Видимо, вокруг форта долгое время активно гоняли всех зверей, невзирая на их опасность. Вот они и привыкли обходить небезопасное место стороной. С этими мыслями я и уснул. Проснулся затемно, но выспавшимся и отдохнувшим. Пить хотелось неимоверно, как с похмелья. Я мысленно отругал дальнобойщиков за их острую во всех смыслах шутку, жадно выпил не меньше полулитра из фляги и поплелся умываться. Когда я собирал мыльно-рыльные принадлежности обратно в рюкзак, на стоянке уже раздавались первые несмелые звуки стартеров. Караван готовился к дальнейшему пути. Новая земля, Дагомея, Лумумба. 25-й год, 2-й месяц, 16-е число, 20:40. «Ваш ID, пожалуйста». Патрульный на КПП проверил мои документы, кивнул, и я спросил: «Скажите, можно вызвать сюда такси?» Караван с лесом свернул в промышленную зону, и я остался стоять у ворот с рюкзаком и оружейной сумкой в руках. «Такси?» Брови патрульного поползли вверх, а через пару секунд он расхохотался. «Сэр, это не Кейптаун. В городе всего пара машин такси, и обе они ошиваются возле гостиниц». «А как мне добраться до гостиницы «Рэдисон Прибрежная»?» «Пешком не советую, сэр», — покачал головой патрульный. «Наш КПП находится не в самом благополучном районе города. Основная масса людей прибывает и убывает через порт. Здесь проходят в основном грузы, а вокруг промышленной зоны расположены довольно криминальные районы. Передвигаться без транспорта здесь не рекомендуется. Вы можете что-то предложить?» «Ну, если у вас есть время, можете дождаться конца моей смены, и я отвезу вас в центр». «Когда вы сменяетесь?» «В 7 утра». «Да уж». В этот момент за воротами раздался долгий требовательный гудок. Патрульный вернулся к своим обязанностям, осмотрел подъехавший маленький и очень аккуратный внедорожник с надписью «Mahindra Thar», опломбировал сумку, о чем-то поговорил с водителем, потом яростно замахал мне рукой, подзывая. Я схватил вещи и подбежал. «Сэр, эти люди тоже едут в центр и любезно согласились вас подвезти». Я заглянул в открытое боковое окно. За рулем сидел индус в пышном зеленом тюрбане, увешанном разноцветными значками, как пионерская пилотка, и с неожиданно рыжей окладистой бородой. Рядом сидела пожилая и очень худая женщина в желтом саре с ярко-красной точкой посередине лба, похожей на лазерный целеуказатель. Я непроизвольно вспомнил шутку, что в индийских семьях не бывает скандалов, потому что жениху на свадьбу дарит ружье, а невесте рисует точку на лбу. Губы сами расплылись в улыбке, и я поспешил этим воспользоваться. «Спасибо, господа». Водитель махнул пассажирке рукой, она вышла из машины и, сложив переднее сиденье, пересела назад. Индус улыбнулся мне в ответ и сказал с жутким рычащим акцентом: «Садись». Я сел, и машина тронулась. Неизвестный мне автомобиль оказался на удивление неплохим. Подвеска была довольно мягкой для внедорожника. Дизельный движок урчал ровно, без срывов и рывков. Водитель заметил, что я прислушиваюсь к ходу машины, и вопросительно посмотрел мне в глаза. «Хорошо идет», — ответил я по-английски. «Раньше мне не встречались такие машины. Меня зовут Гена». «Рамачандра». «Можно просто Рамма», — сказал водитель, расплываясь в довольной улыбке. «Эта машина со мной уже 3 года. Я приехал на ней со старой земли. Индийская?» «О, да», — он снова довольно улыбнулся. «Последнее время у нас стали делать очень неплохие машины». Он вдруг сказал на достаточно чистом русском: «Даже в Россию экспортируем». Рама посмотрел на мое вытянувшееся от удивления лицо и громко и раскатисто захохотал. Сзади к нему присоединился тонкий женский смех. «Я учился в Волгоградском меде», — сказал он. «Я врач-гинеколог». Он снова засмеялся. «Как говорили мои русские друзья, и деньги в кармане, и руки в тепле». На этот раз смеялись уже 3. Пока ехали до отеля, говорили по-русски. В основном ностальгировали и делились воспоминаниями. У Рамы остались о нашей стране самые теплые впечатления. Неудивительно. В Волгограде прошла его молодость. Опять же, он сменил патриархальную Индию на достаточно раскрепощенную Россию. «Рама, ты в Лумумбе живешь?» «Нет, Гена. Здесь квалифицированному врачу нечего делать. Своих хватает. Я живу в Нью-Дели». «Ну да, логично. А сейчас куда едешь?» «В Лимпо. Там, по слухам, появился очень хороший травматолог. Просто взялся из ниоткуда, как чертик из коробочки. Не было, не было. И вдруг оказывается, что со всех окрестных деревень уже идут лечиться именно в Лимпо. Ты не про Анжелику Бельфор, случайно?» «Вот видишь, даже ты ее знаешь». «Знаю. Вот к ней я и еду. Меня пригласил доктор Лейбович. Сказал, что она недавно вышла замуж, и он волнуется, смогут ли они с мужем иметь детей. Он говорил, что у нее было тяжелое прошлое, как бы не получилось осложнений». Я вспомнил Анжи, ее мытарство, и согласно закивал. «Рама, ты бы меня жене представил, а то мы болтаем, а она молчит». «Не могу. Я уже 2 года как вдовец». «А...» Я указал головой на женщину на заднем сиденье. «Это Анджали, вдова моего брата. Собственно, из-за этого мы и здесь. Расскажешь?» — просто попросил я. «В Индии я бы даже не упоминал об этой истории, но здесь, думаю, можно. Я убил ее мужа и свою жену». «За что?» — вырвалось у меня, хотя, кажется, уже начал догадываться. 2 года назад моя жена изменила мне с моим же старшим братом. У нас достаточно известная семья, 3 поколения популярных врачей, и этот поступок ставил наших родственников под угрозу. Люди бы отвернулись, перестали уважать и общаться. И я, и Анджали уже оказались опозорены, а вместе с нами могли пострадать и остальные. Тогда я взял ружье и застрелил их обоих, и брата, и жену. А потом мы с Анджали сбежали сюда. Здесь наше прошлое никого не интересует». «Вот это да! Прям Шекспир!» В этот момент мы проезжали магазин Фиса, и я попросил остановить. «Мне надо зайти, а отсюда уже пешком в Рэдисон Прибрежное. А вы где остановились?» «Пока не решили. Ты знаешь Рэдисон? Хороший отель?» «В прошлый раз он мне понравился, так что рекомендую». «Тогда там и встретимся». Рама махнул мне рукой и уехал. Я постоял перед закрытым магазином, пока Махиндра Тхар не скрылся. Потом обошел здание и постучал в заднюю дверь. Долгое время никто не открывал. Пару раз мне пришлось даже снова напомнить о себе стуком. Затем над задним входом загорелся свет, дверь со скрипом приоткрылась, и в щель высунулся дробовик. Следом за ним появилась взлохмаченная голова Сереги Боброва. «Кого там? Струна? Ты что тут делаешь? Давай, заходи». Он втянул меня внутрь, закрыл дверь на засов и, схватив за рукав, потащил в свой кабинет. «Давай, давай», — приговаривал он. «Гость в дом, бог в дом, а я уж собирался к тебе с караваном ехать». Я молча последовал за ним. В комнате было накурено, На столе стояла початая бутылка «Одинокой звезды», пол-литровая банка маринованных грибов, тарелка с порезанной колбасой и расписная керамическая чашка с фруктами. Из-за стола, смущаясь, на меня смотрела молодая мулатка. Перед девушкой стоял русский граненый стакан, на дне которого плескалось виски. В руке ее дымилась тонкая сигарета. Телевизор в углу комнаты принимал посильное участие в посиделках. Как только бобер закрыл за мной дверь, на экране показалась приятная дикторша и вежливо поприветствовала меня. «Добрый вечер». Договорить Бобров ей не дал, взял пульт и выключил звук. Потом повернулся ко мне и спросил: «Так что ты здесь делаешь? Или растрепал уже кто-то?» «Ничего не делаю. Заехал проездом к тебе в гости. И что мне должны были растрепать?» «Ничего не должны. Я сам тебе все скажу. Садись, наливай. Это Рэчел, продавщица», — он указал на мулатку. Та, несмотря на то, что мы говорили по-русски, приветливо кивнула. Я сел и кивнул в ответ. «Гена, наливай», — настаивал бобер. «Такое обмыть положено, так что до краев». Я налил в свободный стакан виски и протянул его в сторону Сергея. «За что пьем, бобер?» «Сейчас». Бобров мухой метнулся в другую комнату и через мгновение уже стоял передо мной с бордовой коробкой в руке. «От имени руководства Русской Республики», — торжественно начал он, «а также от имени командования русской армии, за находчивость и бесстрашие, проявленные при защите страны и граждан, капитан Геннадий Стрин награждается именным оружием, а также памятным знаком «Защитник Отечества». Он сунул мне в руку коробку, я поставил стакан на стол и осторожно ее открыл. Внутри лежал новенький АПБ, свидетельство о награждении, позволяющее открыто носить его наравне с резидентами городов Русской Республики, и маленькая металлическая звезда, раскрашенная в русский триколор. При более внимательном рассмотрении звезда оказалась значком, причем сделанным из золота и обрамленным мелкими, не больше 10 карата бриллиантами. К значку прилагалась трехцветная колодка и удостоверение. Я, не глядя, опустился на стул и вопросительно посмотрел на Серегу. «Что?» — с вызовом спросил он. «Это что такое? Струна, не строй из себя идиота. Или ты считаешь, что в Демидовске сволочи сидят? По-моему, за то, что ты сделал, тебе вообще памятник надо поставить». «Да, еще. Кавалер памятного знака получает денежное вознаграждение в сумме 25 тысяч кю. Вот, держи». Он протянул колоду пластиковых денег. «А если ты надумаешь поступить на службу, тебе автоматически дадут звание майора. Пей давай. Звезду обмыть положено. И ту, и другую». «Служу России», — привычно ответил я и залпом опустошил стакан. Рэчел засмеялась и громко захлопала в ладоши. К ней тут же присоединился Бобров. Не успел я поставить стакан, как они тоже выпили, и Сергей разлил по второй. «Ты ночевать у меня будешь?» «Не, я в Редисе не хочу остановиться. Представляешь, познакомился в дороге с индусом. Рамачандра зовут. А он по-русски говорит, как мы с тобой. В Волгограде учился. Мы с ним договорились там встретиться». «Доктор Варма?» «Фамилию не знаю, а что доктор, это точно. Гинеколог». «Тогда он. Увидишь, привет передай». «Обалдеть! Обрастаете агентурой?» «Да какая агентура? Так, знакомый со связями». «Подожди, струна. А если не ко мне, то зачем ты приехал-то?» «Говорю же проездом. Я вообще-то на базу России еду». «Легализоваться?» «И это тоже. А главное, 38-го туда моя свояченица прибывает». «Кто?» Бобер изумленно посмотрел на меня. «Ну, сестра жены, свояченица же». «Дай угадаю. Жанны?» «Ты знал». Мне стало весело. Похоже, виски начало действовать. «Не знал, догадывался. Правильный выбор. Одобряю. Я ее дело тогда вместе со всеми похищенными в эфиролете получил, ну и перечитал, когда ты с ней заявился. Хочешь посмотреть?» Я отрицательно замотал головой. Мир перед глазами покачнулся и медленно поплыл влево. «Ну и правильно. Но от себя скажу. Береги ее. Очень положительная девушка». «Не девушка уже», — я пьяно засмеялся. С дороги и на голодный желудок алкоголь действовал быстро и безжалостно, как выстрел в голову. «Так что там с ее сестрой?» «Да ничего. Прибывает по категории «Б». Просила известить родственников, чтобы кто-нибудь встретил. Жанна не может, она маму ждет. Вот я и поехал». «Еще и мама?» «Сам в шоке, бобер. Прибежал пацан, вручил телеграмму. А там: еду с караваном от Фисы. Встречайте, мама». «Ты это, караван когда ждешь?» «Гена, ты поешь, а?» Бобер обеспокоенно посмотрел мне в глаза. «Вот тут колбаска есть, грибочки. Хочешь, я чаю вскипячу?» «Ух, что-то меня и вправду развезло. Так может тебе постелить?» «Не, я лучше в отель». «Ну, как хочешь, тогда я провожу». «У тебя какой номер?» «Не знаю». «Как это? Струна, ты чего?» «Да я там еще не был, не снял еще». «Ясно, тогда вставай. Пойдем снимем тебе номер, уложу тебя, выспишься. А завтра с утра придешь и на трезвую голову обмозгуем, как тебе лучше до базы добраться». Новая земля, Дагомея, Лумумба. 25-й год, 2-й месяц, 17-е число, 9:15. Проснувшись, я первым делом схватил кувшин с водой и торопливо, давясь и проливая, отпил не меньше пол-литра. Меня качнуло. С минуту голова шла кругом, но потом состояние нормализовалось, и я смог принять контрастный душ. Теперь хорошо было бы поесть, желательно какого-нибудь супа, и тогда уже можно и к бобру. В ресторане меня встретил гортанный крик Рамы. «Гена, иди к нам!» Я поздоровался и присел за их столик. Тут же подбежала официантка и спросила по-южному, растягивая гласные. «Что желаете на завтрак, са?» «Что-нибудь мясное, горячее и острое», — неопределенно ответил я. Девушка кивнула и убежала. «И кофе!» — закричал я ей вслед. «Что, плохо?» — участливо спросил меня Рама. Я подумал и помотал головой. «Нормально. Просто выпил вчера натощак. Теперь желудок бунтует. Может, тебе лучше было бы кефира заказать?» «Мне в России кефир по утрам очень помогал. А там всякое бывало. Сам понимаешь, студенты». В этот момент вернулась официантка, неся в расписной фарфоровой миске что-то напоминающее кавказский хаш, но уже со специями и зеленью. Я подумал, что похмельные гости у них, похоже, нередкое явление. Дальше я завтракал молча, не замечая ничего вокруг. В животе стало тепло, в мышцы возвращалась сила, голова прояснилась. Когда тарелка опустела, я изрядно вспотел, но чувствовал себя превосходно. Официантка будто того и ждала, тут же забрала пустой прибор и поставила передо мной чашку кофе и булочку. Я сделал глоток и довольно посмотрел на соседей по столу. «Вот теперь доброе утро. Как вам гостиница?» «Для провинции нормально. Мы же здесь надолго не задержимся. Сейчас поедим и в путь». «Да, Рама, тебе привет от Боброва. Ты с ним знаком?» «Мы друзья, служили вместе». «Отлично. Ты к нему сегодня не собираешься?» «Прямо сейчас пойду». «Меня подожди». «Значит, просто знакомый», — подумал я. «Ну, бобер, ну, разведка». Бобров встретил нас веселой улыбкой, похлопал меня по плечу и заметил. «Ну вот, другое дело. Живой, здоровый». Он переглянулся с Рамой и снова обратился ко мне. «Гена, ты же города не видел, как я понимаю?» Я отрицательно помотал головой. «Ну вот и сходи прогуляйся. Магазины посмотришь, в дорогу чего-нибудь прикупишь. Кстати, белым разрешено ношение короткоствола, так что нацепи наградной, похвастайся. А мы пока с Рамой свои разговоры поразговариваем. Только без обид, сам понимать должен. А через полчаса-час я тебе стукну. Поставь ходи-болтайку на 8-й канал». «Ладно, шпионы», — ответил я и вышел в уличную жару, на ходу переключая настройку. Не успел я сделать и 5 шагов, как рация ожила. «Струна бобру». «Струна на связи», — удивленно ответил я. «Проверка связи», — со смехом ответил Бобров. «Ген, ты не обиделся?» «Нет», — проворчал я. «Работай давай, Штырлиц. Конец связи». Город был патриархальный, тих и почти безлюден. На 2 десятка прохожих я встретил 4 полицейских патруля. Все 4 вежливо приветствовали меня кивками. Я церемонно кивал в ответ. Я шел по главной улице, мимо мэрии, представительства ордена, полицейского участка и дошел до почты. Тут мне подумалось, что хорошо бы отправить телеграмму Жанне. Просто сообщить, что я добрался. Внутри почтового отделения было пусто и прохладно. За стойкой сидела пожилая дама в пышном цветастом платье и с нежно-розовыми волосами. Она долго внимательно меня разглядывала, будто пыталась просветить насквозь, как рентгеном. Затем недовольно сказала. «Ну, что стоите, молодой человек? Говорите, что у вас?» Я даже немного потерялся от такого бесцеремонного обращения. «Телеграмму хочу отправить». «Слушаю». Дама замерла с карандашом в руке. «А можно мне бланк? Я лучше сам напишу». «А что вы мне голову морочите?» — недовольно сказала тетка и швырнула на стойку желтый бланк с логотипом в виде почтового рожка. Я достал ручку, неторопливо и аккуратно написал «Дагомея, Лимпо, Биологикал Стейшн, Ту Карповец Жанна, я в Лумумбе, все хорошо, скучаю, привет бобру передал, он за нас рад, Гена», и вернул бланк недовольной тетке. Она с минуту что-то считала, потом подняла голову. «С вас 4 ИКЮ, 45 центов». Я протянул ей 5 и махнул, мол, сдачи не надо. Тетка глянула на меня гораздо приветливее, и когда я уже выходил, крикнула вслед. «Заходите к нам еще!» «Ага, сейчас», — подумал я и окунулся в жару. Солнце палило, и мне тут же захотелось куда-то спрятаться. Например, зайти в ближайший магазин. Прямо напротив желтела нарисованными барханами вывеска. Кроме песков, на ней был грубо изображен абстрактный внедорожник, чем-то похожий на военный Виллис, и чернела надпись «Expedition of Osho Traveler Shop». «То, что надо», — решил я и ввалился внутрь. После улицы в помещении казалось темно, так что я не сразу разглядел тяжелую москитную сетку, висящую сразу за дверью, и уткнулся в нее лицом. Отодвинув препятствие, я попал в скудно освещенное сквозь сильно тонированные стекла помещение, заполненное манекенами в камуфляжах разных расцветок. Позади строя манекенов находились подсвеченные изнутри витрины. За стеклами было все, кроме оружия. Ножи от маленьких 5-сантиметровых до больших, размером с римский гладиус. Топоры, тоже выстроенные по росту и ширине. Отдельный стенд был отдан на откуп рыболовным принадлежностям. Удилищем всех мастей, блеснам, поплавкам и катушкам с леской. Рядом стояла двухместная резиновая лодка. Только через 5 я заметил продавца. Он, скрестив ноги, стоял, опираясь на несгораемый шкаф, и с интересом за мной наблюдал. Мужчина средних лет с массивными плечами, немаленьким пивным животом и прогрессирующей лысиной. Одет он был в широкие джинсы со множеством карманов и свободную клетчатую рубашку, расстегнутую почти до ремня. В руке продавец держал бутылку темного пива. Он глянул мне в глаза и с сомнением произнес: «Вы не охотник», — я помотал головой. «И не рыбак», — я повторил жест. «На любителя путешествий вы тоже не похожи. Скажите, зачем вы пришли, и я постараюсь это найти». «Жарко», — коротко ответил я. «О!» — он хлопнул себя ладонью по лбу. «Тогда, пожалуйста, смотрите. А если что-то вас заинтересует, я к вашим услугам. Меня зовут Патрик Ошо». Я кивнул и продолжил осмотр. В эту же минуту из кармана раздалось: «Струна бобру». «Струна на связи», — ответил я, вытаскивая рацию. «Если ты не занят, я тебя жду». «Хорошо, сейчас буду. Конец связи». Продавец оживился. Он залез под прилавок, долго там копался, потом гордо выставил на стекло картонную коробку с 6 гранеными стаканами. «Русский?» — спросил он таким тоном, будто выиграл первый приз в викторине. «Да». «Вот», — мужчина гордо указал на коробку, «лучшая посуда, чтобы пить водку». «5 ИКЮ. Я не пью водку», — недовольно ответил я и вышел из магазина. Новая земля. Дагомея. Кратер Сухова. 25-й год. 2-й месяц. 17-е число. 12:05. Чак снова сидел на дереве. Ноги его затекли, руки устали держать бинокль, но все равно он был доволен. Старший брат ему доверял. Уже 3-й раз он послал Чака проводить наблюдение, а это что-то да значит. Провал был пуст. За те 3 часа, что парень провел на ветке с биноклем в руке, ни одна душа не появилась на улице, не хлопнула ни одна дверь. Он решился и слез на землю. Следовало осмотреть все внимательнее. Мартин будет доволен, когда Чак выложит ему не только расположение строений, но и точные сведения о том, что в провале никого нет. Молодой человек, крадучись, добежал до большого деревянного дома. Какие все-таки красивые хижины строят эти белые, не то что у них в деревне. Солома напополам с козьим навозом. Он посмотрел на входную дверь. Замка не было, Вход был закрыт на простую металлическую щеколду. Чак выдвинул язычок и вошел внутрь. Внутри дом напоминал рай. Множество блестящих непонятных штучек. В шкафах висели ряды красивой одежды, а в углу комнаты темнела пирамида с оружием. И тоже без замка. Чак открыл пирамиду и присвистнул от восторга. Прямо посередине стояла его мечта — русская дальнобойная винтовка. Парень непроизвольно протянул руку к оружию и тут же отдернул обратно. А куда он денет это чудо? Винтовку в карман не спрячешь. А если ее увидит старший брат, беды не миновать. Чак прекрасно помнил, что стало с Джо Макабой, который украл у Мартина бутылку настоящего виски со старой земли. Старший брат топором разрубил ему грудь, потом достал сердце, зажарил и съел на глазах у всех. Чака передернуло от ужаса. Он осторожно закрыл пирамиду подальше от соблазна и продолжил осмотр. Тут же на глаза ему попалась маленькая деревянная коробочка с целой кучей, не меньше десятка женских украшений. Золотых среди них не было, но все равно выглядели побрякушки очень соблазнительно. Парень запустил в шкатулку руку и с улыбкой вытащил пару небольших блестящих сережек. Это то, что надо. И в карман поместится, и никто не найдет. А за одну такую сережку Чак сможет купить услуги толстой Габи на целую неделю. Он улыбнулся и пошел к выходу. Новая земля, Дагомея, Лимпо. 25-й год, 2-й месяц, 17-е число, 22:00. Жанна расслабленно сидела на диване в кабинете Мэри Сью, прямо под кондиционером, и в который раз перечитывала послание от мужа. Она уже знала текст наизусть, но все равно было очень приятно снова и снова убедиться, что любимый помнит о ней. Эта телеграмма была для девушки не столько информацией, сколько желанным знаком внимания. Сидящая напротив Мэри оторвалась от экрана ноутбука и улыбнулась. «Жанна, может, у меня пока поживешь?» «Нет, Мэри, у меня огород, цветы. Хочу к маминому приезду привести все в порядок. Так что сегодня могу переночевать у тебя, а завтра с утра поеду домой, в провал». «Ты что, одна туда собираешься?» «Санджи, она сама предложила. А с ней едет Джо, так что все будет хорошо». Она покрутила колечко на пальце и еще раз улыбнулась. «Тогда и я с вами», — безапелляционно заявила Мэри. «Одной мне тут скука смертная. Оставлю дела на помощника и прогуляюсь. Возьмете?» «Конечно. Тогда надо позвать обоих Акачуква и решить, что берем и когда выезжаем». В конце дня собрали совещание, которое плавно превратилось в вечеринку с неизменными шашлыками и посиделками у бассейна. Решали, что брать с собой, когда и каким транспортом выезжать, и не заметили, как перешли к песням у мангала. «Может, мне взвод ополченцев взять?» — неожиданно предложил Джозеф. «Заодно и учение проведу». «Что они там будут делать?» — по-хозяйски возразила Жанна. «Дом там только один. Есть, правда, пара жилых вагончиков, но...» «Да тебя их жены проклянут, если ты без причины утащишь их мужчин на несколько дней. Я бы на их месте точно обиделась. Но ни одной машиной же ехать. Нас пятеро. Да мы просто не поместимся в твою Ниву». Жанна возразила. К ней присоединилась Анжи, не понаслышке знающая этот автомобиль. Дискуссия перешла в спор. В итоге Джо на правах мужчины принял силовое решение. «Я еду за вами на моем ленд-крузере. Со мной водитель и пулеметчик. Не спорьте, это с Суховым вы могли кататься по лесу, не опасаясь диких зверей. А без него совершенно другое дело». «Джо», — встряла в реплику Мэри, — «поясни мне, наконец, что не так с этим Суховым? Почему ты считаешь, что в лесу ему ничего не грозит? Или вот перед мокрым сезоном он же пешком пришел в Лимпо, причем сначала к себе в кратер и только потом в поселок. Пешком!» Она многозначительно подняла палец. Джозеф повернулся к Жанне и спросил: «Разве Мэри не знает?» Та усиленно замотала головой, потом подумала и сказала: «Да и я не знаю. Точнее, не понимаю. Он говорил, что чувствует животных, деревья, даже алмазы в земле. Но как и почему, не пойму». «Это вам лучше с Ван Рюйтером обсудить. Он изучал теорию этого явления. Я только знаю, что это какая-то техника вуду». «Он что, зомби, что ли?» — удивленно спросила Анжи. Джо засмеялся. «Те, кто не знаком с вуду, считают, что там только зомби и восковые куклы. Нет, говоря проще, гены вступают в резонанс с окружающим миром. А вот подробности я уже не знаю». Полковник беспомощно развел руками. «Джо, Жанна возбужденно дернула его за рукав. «Ты мне одно скажи, это не опасно?» «Нет, конечно». «Ничуть». «Тогда ладно».